Это печально, это очень печально. Считаю, что поведение нового сеньора Десенигина нельзя считать адекватным. Однако я не вправе что-либо сделать и как-то повлиять на него. Могу лишь предположить, что в сложившейся ситуации для вас, госпожа Паллада, и вашего сына лучшим выходом послужит переезд куда-нибудь в предместье. Там жизнь намного дешевле. Продайте дом, арендуйте небольшую усадьбу. Начнем выращивать капусту, морковку, сельдерей, что по закону тут же приведет к утрате благородства, продолжил я за него, из дворян в вилланы. Вы этого добиваетесь, господин Приво? Он скосился на меня, и я кивнул. Да, да, не смотрите так, я изучал юриспруденцию в Парижском университете. Увы, но заниматься возделыванием земли собственноручно дворянам запрещено, а иного выхода у нас попросту не будет. К тому же, в городе дом и клочок земли, на котором он стоит, юридически принадлежат нам, а в предместьях вся земля находится в управлении герцога Бургундии Филиппа Доброго. Сильно сомневаюсь, что он согласится принять от меня аммаж 10, процедура принесения клятвы верности вассала сеньору, после которой он, собственно, и становился вассалом. Кто я, собственно, такой? Даже не рыцарь, дворянин по происхождению, но не имеющий ни титула, ни владений. В лучшем случае, со мной согласится разговаривать его представитель на этих землях, и именно с ним придется договариваться об аренде. А кто у нас представитель герцога Филиппа в Реймсе? Ага, это некто господин Лушар, Приво и по совместительству член городского совета. Не знаете этого человека? Приво натянуто улыбнулся. У вас были хорошие преподаватели, господин Вальгаст. Пожалуй, я готов предложить вам место секретаря в моем кабинете. 8 деньги в день, 12 ливров годового дохода. Как вам такое предложение? Признаться, у меня ёкнуло сердечко. 12 ливров для нашей семьи – это выход из затруднительного финансового положения. Шиковать не получится, но и с голоду не помрем. Да и законом не запрещено заниматься деятельностью подобного рода. Я повернулся к маме, ее взгляд выражал одобрение. Хорошие предложения. Согласился я, а если вдобавок ко всему существует возможность продвижения по службе, тогда вообще замечательно. Это был бы не просто выход из затруднительного финансового положения, но и отказ от карьеры служителя религиозного культа, что устраивало меня еще больше. О, конечно, оживился Приво, будет и продвижение, и дополнительные выплаты. Вам стоит лишь подписать купчую о продаже дома мастеру Батисте. Вы ничего при этом не теряете. Городской совет выделит вам комнату для проживания здесь неподалеку, а все издержки за найм жилья возьмет на себя. Снова этот мастер Батист. Похоже на заговор. Мастер Батист очень влиятельный человек в городе, если даже городской совет участвует в продвижении его сделок. Может быть, есть смысл встретиться с ним и поговорить? Мама взяла меня под руку. Услышав уже изрядно надоевшее имя, она проговорила елейным голосом. «Мы подумаем над вашим предложением, господин Лушар». На улице она выразилась яснее. «Я не позволю продать наш дом». Я кивнул. «Продавать дом нельзя, это автоматически переведет нас в положение третьего сословия 11. В средневековой Франции было три сословия – духовенство, дворянство и все остальные. Первые два имели привилегированное положение – третье несло основную нагрузку по налогам при полном отсутствии гражданских прав. Мы станем городским плебсом, лишимся дворянских привилегий, и никакие продвижения по службе не заменят их. Но, с другой стороны, перед глазами вновь замаячил ненавистный постриг. Мама говорила, что занятия в богословской школе начнутся в октябре, учеба займет не менее 3 лет. Что ж, у меня есть 3 года, чтобы придумать повод не становиться попом. Мимо ратуши в сторону атласного двора проехала кавалькада всадников. Первым ехал Герольд в желтом сюрка 12, вид плаща похожего на понча, как правило, без рукавов. Надевался поверх доспехов или повседневной одежды, часто имел на груди герб. На груди можно было разглядеть герб господина. На ярко-желтом поле черный Андреевский крест. В руках Герольд держал небольшое знамя, квадратный баннер в тех же цветах, что и герб. Такие баннеры дозволялось иметь лишь рыцарям, проявившим доблесть на поле боя и получившим за это право собирать собственное копье 13, первичное тактическое соединение средневековой Европы. В копье входило от 3 до нескольких десятков человек. Господин ехал сразу за Герольдом на статном рыжем жеребце, одетый во все желтое, отчего казалось, что и лицо его, и глаза, и волосы тоже отсвечивали желтым. На вид ему было около 40, Человек явно высокого статуса и не бедный. Он взглянул на меня сверху вниз и потянул поводья, придерживая шаг коня. Следовавшие за ним оруженосцы также придержали лошадей, а один накликнул Герольда, чтобы тот не отрывался слишком далеко вперед. «Хороший меч», — проговорил рыцарь, кивая на мой пояс. «Даю 3 ливра». Ко мне тут же подскочил юный Паши, склонившись с седла, протянул золотой икю. Он держал монету между указательным и большим пальцем, она так призывно сверкала на солнце, что очень хотелось взять ее. Я отрицательно покачал головой. 6 ливров и... Рыцарь окинул взглядом свиту и коня. «Вон ту пегую лошадь. Эй, как тебя, слазь?» Ткнул он в пажа и сбрую вместе с ней. «Согласен, я мельком осмотрел пажескую кобылку. Так себе. Гуга учил меня оценивать лошадей по внешнему виду. Это была из тех, что не жалко изогнать. На торгах за нее дадут не больше 15 су и 5 за упряжь. Итого еще 1 ливр к предложенным 6. 7 ливров за меч, который стоит явно намного больше. Не согласен. Что так, я не торгую оружием». Рыцарь усмехнулся. «А ты уверен, что имеешь право на такой меч? Это легко проверить. Стоит лишь попробовать отнять его у меня». Я посмотрел в глаза Баннирету, взглядом показывая всю его неправоту. Тот прищурился, мое откровение ему не понравилось, да и намек на выяснение отношений по-мужски тоже удовольствия не доставил. Не то, чтобы он испугался, ни в коем случае, просто было неприятно слышать это из уст какого-то нищеброда. Оруженосцы, привыкшие понимать волю господина по выражению лица, направили на меня коней. Затоптать простолюдина в общей толчее во благо хозяина для них было не в новинку. На площади начали собираться прохожие, привлеченные намечающимся зрелищем. Однако доводить дело до столкновения необходимости не было. Я перехватил поводья пажеской кобылки и потянул на себя, ставя лошадь между собой и оруженосцами. Паш растерялся, не зная, что делать в такой ситуации. Хоть бы меч достал и попытался меня ударить. «Какой отчаянный буржуа!» — усмехнулся рыцарь. «Что ж, раз тебе не терпится». Он перекинул ногу через седло и спрыгнул на землю. Оруженосцы попрыгали следом, но рыцарь жестом остановил их. «Сам, я сам накажу наглеца». Паш подал ему перчатки, протянул меч. «Лишнее», — отмахнулся Баннирет. «Справлюсь и без этого, а вы учитесь. Не для каждой драки требуется железо». Он шагнул ко мне, и я сразу почувствовал неприятную слабость в локтях и коленях. От этого незнакомого рыцаря веяло силой. Он явно не дурак подраться. Я тоже не дурак, но понятия не имею, как делали это в средневековье. Сгодятся ли мои навыки дворовых потасовок здесь? Я никогда не отказывался от драк и запрещенных приемов, но сейчас на меня надвигался человек, для которого война являлась профессией. Такие не бьют ради красивого удара и внимания девочек. «Господин под желтым баннером, что вы хотите от нас?» Встала между нами мама. «Госпожа», — Баннирет попятился. «Извините, у меня разговор с этим недорослем. Я все слышала. Вы предложили несколько монет за меч, который стоит больше, чем все ваше снаряжение, а получив отказ, оскорбились и без каких-либо оснований решили напасть на моего сына. Может быть, вы и на меня нападете? Попробуйте. Только сомневаюсь, что господину Шлюмберже это понравится». Рыцарь мог легко сдвинуть маму в сторону и дотянуться до меня, но оскорбив даму, он нарушал правила, составленные Жофруа де Прёи. Одно из них гласило, что всякого, кто оскорбит даму словами или делом, должно побить как последнего негодяя и изгнать с турнира. Спутать маму с простолюдинкой мог разве что слепой, глухой и обездоленный, в смысле, без лобных долей в голове. У Баннирета с долями все было в норме, и если он попытается что-то предпринять против нее, его не пустят ни на один турнир, а то и вовсе лишат звания рыцаря. «Госпожа, простите, я был неправ». Он запрыгнул в седло и пробурчал, глядя на меня. «Ох уж мне эти младшие сыновья, карманы пусты, зато гонору». Вся кавалькада устремилась дальше. Народ, лишенный зрелища, разочарованный, разошелся. Мама посмотрела на меня так, словно я совершил преступление. «Вальгаст, ты совсем не такой, совсем. Я не понимаю, что с тобой происходит. Тебя как будто подменили. Ты стал грубый, ведешь себя вызывающе. Зачем ты затеял ссору с этим бургундцем? Он явно сильнее и мог нанести тебе раны. Ну а что я должен был сделать? Отдать ему меч за копейки? Я не понимаю, о каких копейках идет речь, но ты ведешь себя совершенно-совершенно». Она покачала головой. «Завтра же сходим на мессу, ты примешь причастие, исповедуешься». Я пожал плечами. «Сходим, исповедуемся. Почему бы нет? В средневековье вроде бы положено посещать церкви. Глава 5. Утром я встал, умылся, прополоскал рот травяным настоем. Неплохо бы заняться прогрессорством и предложить какому-нибудь галантерейщику сконструировать зубную щетку, дать ему общий образ, примерную концепцию, остальное, если не дурак, додумает сам. Кстати, мысль, можно пройтись по местным цеховикам, подкинуть им идеи каких-нибудь несложных, но актуальных вещиц и приспособлений, и получать проценты. Вот тебе и решение материальных проблем, но это точно не сегодня. Едва рассвело, по кварталу прошли герольды с барабанами и восклицаниями, по случаю предстоящего сбора винограда. Бум-бум-бум-бум. Городской совет Реймса объявляет о ежегодном турнире урожая. Бум-бум-бум-бум. Турнир состоится на берегу Вели за городскими стенами. Торопитесь занять лучшие места. Бум-бум-бум-бум. Турнир – это то событие, которое я не имею права пропустить. Во-первых, неплохо бы сравнить то, что мутят местные реконструкторы с тем, что мутили мы в далеком будущем. Во-вторых, это само по себе интересное зрелище. Рыцари, дамы, герольды, лошади. Это нужно увидеть. Умывшись, я спустился вниз. Перин уже накрыла стол. Мама сидела на своем обычном месте. Гуга водил по двору мула. Надо продать его, все равно простаивает. Много не дадут, но хотя бы уберем из расходов ячмень и сена. Жрет в три горла, а пользы никакой. На завтрак Перин подала только одно яйцо, зато два яблока. Я бы предпочел наоборот, но мое мнение в этом вопросе никогда не учитывалось, меня кормили так, как мама считала правильным. Вальгост, разрезая яблоко, заговорила мама, надень сегодня темную коту. Мы идем в церковь. Мама, если вы не против, я хотел бы отправиться на турнир. На турнир, да, я слышал крики герольдов. На берегу Вели сегодня будет проходить турнир в честь начала сбора винограда. Я не могу пропустить такое событие. Раньше ты был достаточно равнодушен к подобным празднествам. Видимо, я опять вышел за рамки характера, но что поделать, побывать на турнире для меня было важнее. Взрослею, видимо. Не то время ты выбрал для взросления, холодно проговорила мама. Надень темную коту, мы идем к мессе. Месса никуда не денется. В церковь можно сходить завтра, а сегодня я иду на турнир. Я быстро съел яйцо, сгреб яблоки и бегом, пока мама не начала настаивать на своем, выбежал со двора. У дома напротив сидел оборвыш лет 10. Увидев меня, проконючил без всякой надежды. «Сеньор, дайте монетку, есть хочется жуть как». Мамка третий день по трактирам шляется, а дома еще две сестры и брат младший. Развод так себе, для лохов, пацанчик пусть и выглядел бедно, но чисто. Я кинул ему яблоко. Профессиональный поберушка состоит недовольную рожицу, этот же от неожиданности вытаращил глаза и прижал яблоко к груди. «Сеньор, спасибо. Господь благословит вас за ваше деяние». И тенью скользнул в переулок. Действительно, что ли голодный? Вниз по улице я спустился до фруктового ручья и вдоль крепостной стены в толпе таких же любителей турниров дошел до ворот Флешимба. Это был главный въезд в город со стороны Парижа. На небольшой площадке перед Барбаканом находился таможенный пост. Обычно здесь царили суета и неразбериха, но сегодня ввиду намечающихся праздников въезд в город торговым караваном был закрыт и народ легко двигался во всех направлениях. Еще на подходе я услышал треск ломающихся копий. Кто-то обиженно закричал, прибавляя шаг. Началось. «Это оруженосцы развлекают толпу», — ответили ему со знанием дела. «Настоящие поединки начнутся позже». Загудели трубы, раздалось ржание, топот, треск, аплодисменты. Ристалище находилось на берегу реки сразу за Барбаканом и представляло собой прямоугольник длиной чуть больше 100 метров и шириной около 70. Никакого барьера, разделяющего соперников во время поединка, не было. Ровная площадка, посыпанная песком и соломой, и обведенная по границам невысоким дощатым ограждением. Со стороны поля возвышались трибуны, украшенные портьерами и гербовыми баннерами. Среди гербов я увидел знакомый Андреевский крест на желтом фоне. Вчерашний рыцарь-баннерит был среди участников, что, впрочем, неудивительно. Трибуны имели в высоту 4 яруса, центральная была отведена для судей, членов городского совета и почетных гостей. Слева сидели дамы. Их трибуна в дополнение к разноцветным портьерам была украшена цветочными гирляндами. Дамы смеялись, махали платочками, шептались, между ними сновали слуги с подносами, предлагая вино и сладости. Справа от центральной ложи сидели мужчины. Им сладости не подавали, только вино, зато в изрядных количествах. Поле за дорогой было заставлено шатрами. Лавируя между ними, я пробрался к ристалищу. По пути пришлось подвинуть в сторону пару несговорчивых буржуа, услышать в свой адрес нелестные замечания, получить несколько тычков в спину. Зато удалось пробраться к ограждению. Участники турнира выстраивались у дальнего края ристалища за турнирными воротами, герольды готовились объявить о начале состязаний. Оруженосцы покидали площадку, одного прямо тут посвятили в рыцари. Молодой, моложе меня, он опустился на колено, а главный судья поднял над ним меч, произнес формулу посвящения и обнял счастливчика. Одним рыцарем во Франции стало больше. Впрочем, во Франции ли, Реймс уже несколько лет входил в реестр земель, принадлежащих герцогу Бургундии. Главный судья дал отмашку, загудели трубы, на ристалище выехали двое. Оба в боевых доспехах, на шлемах плюмаж из перьев, длинные накидки на плечах. Кони покрыты попонами, на одном с красно-белыми квадратами, на другом синие с черными продольными полосами. Насколько мне позволила понять память, это были зачинщик и защитник. Им предстояло открыть главную часть турнира, поединки конных рыцарей. Народ пришел в волнение, того и гляди начнет кричать. «Вивил, вивил, Роцк Йоу!» Всадники выехали на середину ристалища и остановились напротив центральной трибуны. Позади каждого встала свита из оруженосцев и конюхов. Главный судья кивнул герольду, и тот объявил имена поединщиков. «Дамы и господа, представляю вам зачинщика турнира сеньора Беттини». Он указал на рыцаря справа от себя, конь которого был укрыт красно-белой попоной. Любимец дам, гроза лесных разбойников. Месяц тому назад на пути в Лотарингию он отправил в чистилище отряд живодеров 14, собирательное название банд наемников первой половины 15 века. Каждый раз, когда сеньор Беттини проезжает по улицам Реймса, вслед ему летят слова восхищения и воздушные поцелуи, ибо он, любимец дам, и ради них способен на безумство. Он трижды выбил из седла шевалье Дежимикура и заставил того заплатить огромный выкуп, который полностью отдал на нужды церкви. Герольд говорил минут пять, и все это время зрители слушали его, открыв рты. Нечасто им приходится слушать что-то еще кроме проповеди. Следующие пять минут ушли на представление барона де Грандпре, и лишь после этого главный судья не без пафоса выкрикнул: «Вызов брошен, вызов принят, да начнется турнир». Наконец-то, рыцари разъехались по разным концам площадки, оруженосцы подали копья, взмах флагом, и две бронированных машины, медленно набирая скорость, двинулись навстречу друг к другу. Я привык к тому, что рыцари сходятся в поединке вдоль барьера, отчего путь их всегда понятен и предсказуем, как полет пули. Здесь барьера не было, и каждый участник выбирал направление к цели, ориентируясь на текущую позицию противника. Если честно, так намного интересней. Барьер не позволял ударить соперника ниже пояса или в коня, являясь дополнительной защитой, а сейчас бей, куда пожелаешь, как в настоящем бою. К сожалению, зачинщик с защитником ничего серьезного не продемонстрировали. Две вареных курицы. Столкновение было так себе, копья даже не согнулись, а лишь скользнули по щитам. Да и то по кромке, то ли договорняк, то ли просто показательное выступление. Зрители неодобрительно загудели, на площадку полетели огрызки яблок. Следующая пара выглядела лучше. Оба всадника были в подобии турнирных доспехов и выглядели как тяжелые неповоротливые куклы. Такие доспехи по весу превосходили боевой едва ли не вдвое, килограмм 40-45. Особо в нем не поворочаешься, зато риск получения травмы практически исключен. Чистый спорт. Они сошлись с грохотом. Копья не преломились, но обоих рыцарей отбросило назад. Зрители взвыли. Повторять заезд к всеобщему негодованию всадники не стали. Вскинули руки, поклонились дамам и убыли в направлении турнирных врат. На ристалище выехала следующая пара. В первом я сразу узнал своего вчерашнего недоброжелателя, такой же ядовито-желтый и наглый. Герольд, указывая на него, прокричал: «Рыцарь Баннерит Ив Дюваль, знаменосец герцога Бургундии Филиппа Доброго». На турнире в Дижоне он выбил из седла графа Валансьена и заслужил славу победителя. В Бургундии он по праву считается лучшим. Толпа молчала. Это было естественно, ибо бургундцев шампани никогда не любили, тем более что большинство жителей Реймса и окрестностей по-прежнему поддерживали не Генриха, а короля Карла, опять же чтоб не быть солидарными с Бургундией. «Слева от меня», проложил Герольд, молодой и отчаянный Луи Филипп Шлюмберже, рыцарь, на плечах которого лежит благословение покровителя города нашего святомученика-епископа Никосия. Он сын главы городского совета сеньора Шлюмберже, победитель двух последних турниров. Месяц назад в Труа он сбил шлем с головы шевалье Демонтю и сломал 7 из 8 копий об остальных участников турнира. А вот теперь зрители взвыли. От воплей всколыхнулись знамена над трибунами и свились в кольца облака в небе. Хорошо, что птицы не летали, а то бы попадали сверху на головы. Пока народ заряжал эмоциями воздух, я разглядывал поединщиков. Ив Дюваль был облачен в боевой доспех, лишь вместо привычного щита и кюслуга позади него сжимал в руках квадратный Тарч 15, особой конструкции щит, предназначенный для турниров. Левую ногу прикрывали дополнительные щитки. Конь, крупный гнедой жеребец, явно предназначенный для сражения и турниров, а не для скачек. Голова и грудь защищены стальными латами, туловище закрыто попоной с бахромой по кайме. Все это стоило немалых денег, сколько не скажу, но вполне сопоставимо с годовым доходом сеньори моего отца. Второй рыцарь был укомплектован не хуже. На голове горшковый шлем с нашлемной фигурой в виде птичьей головы, тарч, конская защита и, что самое главное, мощная поддержка зрителей. Судьи и привилегированные гости приветливо улыбались, высокородные дамы визжали от восторга, махали платочками, и я начал сомневаться, что их любимцем был именно сеньор Битини. Этот шлюмбер же однозначно местная звезда, турнирный боец номер один, кумир молодежи и наверняка не дурен собой, а по-иному дамскую реакцию на него объяснить невозможно. Представление завершилось, рыцари разъехались, слуги закрепили ремнями щиты, подали копья, Герольд вскинул над головой флаг и повернулся к главному судье. Толпа замерла, стало слышно, как течет вода в реке, прожужжала муха. Судья кивнул, Герольд взмахнул флагом. Баннерит вбил шпоры в бока Гнедова, тот оттолкнулся задними ногами, словно отпружинил, мгновенно переходя с места в галоп. Вот это и называется дистре, мощный спорт со старта. Аж дыхание перехватило. Я сжал кулаки и мысленно стал подбадривать. Давай, давай. Жеребец под сынком главы городского совета качеством и сноровкой сопернику не уступал, ушел вперед рывком, и на полпути оба сшиблись. Треск сломанных копий отозвался мурашками по всему телу, в небо полетели щепки. По толпе прокатился протяжный гул восхищения. Шлюмбер же младший опрокинулся на спину, но тут же выпрямился, отбросил обломок копья и, понукая жеребца, помчался на разворот. Дюваль снова ударил Гнедова шпорами, долетел до края ристалища, развернувшись, подхватил из рук оруженосца новое копье и рванул на соперника. Дювидаль оказался быстрее, конь его уже выходил напрямую, в то время как Шлюмбер же только-только поворачивал. Ко второй сшибке он не успел набрать скорости нацелить копье. Удар Дюваля пришелся ему в грудь. Толпа ахнула, словно это ее ударили. Шлюмбер же скосило, он выронил поводья, но из седла не вылетел, ухватился за высокую переднюю луку. «Видели, видели?» – закричали рядом. «Ух как!» – Луи не сломал копье. Он промахнулся. К разочарованию зрителей, Дюваль стал опережать Шлюмбержа-младшего на одно очко. Но я бы не торопился с выводами. Разрыв минимальный, шанс исправить ошибку и наверстать упущенное есть. Бойцы, на мой взгляд, равные, разве что Шлюмбержа страдает излишним рвением, торопится. А Дюваль осторожен и расчетлив. Но конь может оступиться и наконечник копья ударит пустоту. На новую сшибку поединщики рванули одновременно. Мне показалось, что Дюваль намеренно придержал Гнедова на развороте, чтобы дать возможность сопернику выровнять расстояние, да и кони уже подустали, и на третий рывок пошли неохотно, но разогнаться смогли. Шлюмбер же подался вперед, поднял копье чуть выше, рассчитывая попасть по шлему. Дюваль, сблизившись, отклонил корпус в сторону, и наконечник лишь царапнул наплечник, а сам с силой ударил Шлюмбержа по щиту. Снова раздался треск лопнувшего копья и разочарованный вздох толпы. 3-1. Главный судья подал знак, и трубы загудели, останавливая поединок. Шлюмбержа в гневе отбросил целое копье, рывком снял и отбросил шлем. «Нет, нет, не окончен, не окончен. Мы бьемся до смерти. Продолжим пешими». Бургундец легко спрыгнул с седла, передал поводья подбежавшему конюху. Поднял забрало. «Если желаете умереть, господин рыцарь, что ж, не буду вас отговаривать». Он изобразил поклон и посмотрел на судей, ожидая их решения. Оруженосец уже держал наготове меч. «Поединок завершен», громко, чтобы услышали все, произнес судья. «Победитель, баронет Ив Дюваль, знаменосец герцога Филиппа Доброго. Любой, кто воспротивится приговору, будет с позором изгнан с турнира». Шлюмбер же плюнул, прошептал что-то и направился к выходу с ристалища. После этой поры было еще 8 поединков, зрелищные, интригующие, но уже не настолько эмоциональные. Потом объявили перерыв до следующего утра. Завтра решится, кто станет победителем турнира и возьмет главный приз. Насчет победителя у меня сомнений не было, Дюваль. Народ возле меня придерживался иной версии, никто не хотел верить, что какой-то чужак, да еще бургундец, сможет победить на турнире в Реймсе. Я неосторожно высказался о хорошей подготовке Баннирета, о том, что с его возможностями и экипировкой у него есть шанс стать завтра первым. Бюргеры остановились, взяли меня в полукольцо. Мужички все здоровые, разогретые вином, у многих на поясах ножи, а на лицах явная нелюбовь ко всем, кто против шампани. Ты сам-то откуда будешь? Ну замечательно, только разборок по типу ты за Спартак или за ЦСКА, мне сейчас и не хватало. И меч как назло оставил в комнате на гвоздике. Черт, так ведь можно до дома и не дойти. Да че с ним разговаривать, язык подрезать, чтоб не мел попусту. Жан, не трогайте его, услышал я тонкий голосок. Это бастард сеньора Десенигина. Он мне сегодня яблоко дал. Здоровяк, которого мальчонка назвал Жаном, глянул на меня из-под лобья и проговорил глухо. Дворянский сынок, знаю я госпожу Паладу, хорошая женщина. Нос бы тебе свернуть, да мать твою расстраивать не хочу. Ладно, ходи пока целый, и думай, прежде чем язык распускать. Я промолчал, хотя очень хотелось предложить Громиле перекинуться словом один на один, а то в компании друзей все смелые. Но кто его знает, какие у них правила. Может, предложение разобраться как честные пацаны вызовет лишь смех, и меня тупо отпинают, несмотря на уважение к маме. Рыцарство, оно в чести не у всех и не везде, так что рисковать не будем. Я подмигнул пацаненку. Как зовут? Щенок. Странное имя. С чего вдруг так? Не знаю. Все говорят. Щенок, принеси то, щенок, сбегай туда, вот и стал щенком. Не обидно? Тут важен заработок, господин. За каждое поручение, деньги, остальное не имеет значения. И много удается заработать, по-разному. Иногда нисколько, а самое большое, 4 деньги. Но такое было только однажды, давно-давно. Обычно 1-2 монетки. На что тратишь? Матери отдаю. У меня 2 сестры и младший брат. Отец в прошлом году попал под телегу, болел долго, потом умер. И теперь я единственный кормилец в семье. Мальчишка поведал мне банальную душещипательную историю, предназначенную разжалобить потенциального работодателя. Я не проникся, таких историй я и сам могу рассказать сколько угодно. Но то, что этот оборвыш попался на глаза, весьма кстати. Хочешь заработать? А что нужно? В его глазах возникла настороженность. Узнать кое-что об одном человеке. 5 деньги. Тут же выдал мальчишка. Губа не треснет, дам 2 деньги, если останусь доволен. Согласен, господин. Какой человек вам нужен? На турнире был сегодня, спрашиваете? Конечно, был. Рыцарь Баннирет Ив Дюваль. Узнай о нем все, что можно узнать. Щенок закусил губу и состроил загадочную рожицу. Это, я вам скажу, имя, да, 2 деньги мало. Он скосился на меня, как бы намекая, что надо добавить, но я лишь улыбался. Что ж, господин, раз сговорились за 2, значит, за 2. Он шмыгнул в толпу и растворился. Я усмехнулся. Вот, блин, постреленыш, и пошагал к дому. Во дворе рядом с мамой стояли 2. Один дородный, в возрасте, ростом с меня, облачен в сюрко грязно-белого цвета, на груди изображена собачья голова и надпись вокруг нее готической вязью на латыни. Доминиценис, правая рука на рукояти меча, второй с арбалетом, в таком же сюрко с псиной башкой. Вальгасд Десенигин, вид этих двоих никак не вязался с чем-то добрым и радостным. Обещанные Мартином наемники, если так, то эти будут посерьезнее предыдущих. Но почему только 2? Я скользнул взглядом по сторонам, нет ли еще кого-то, и спросил напряженно. Допустим. И что, именем Святой Инквизиции, следуйте за нами. Глава 6. Святая Инквизиция, в череде развивающихся событий, это что-то новенькое. Хорошо хоть не проделки братца, но все равно, Инквизиция не могла прийти сама по себе. Ее позвали. Кто? Я посмотрел на маму. Она молчала. Лицо строгое, руки сложены на животе, во взгляде благочестие. Вальгаст, это для твоего же блага. Понятно. И неожиданно. От близких, тем более от родной матери, менее всего ожидаешь чего-то подобного. Впрочем, моя вина здесь тоже присутствует. Мама настойчиво звала меня в церковь, не на шутку взволнованная моими поступками, а я предпочел отправиться на турнир. Хотя уже не маленький, университет закончил, 2 университета. должен понимать, что в средневековье странное поведение человека вызывает у окружающих страх и желание направить его к местному психиатру. А кто здесь местные психиатры? Правильно, она самая, святая инквизиция, лечит мозги одномоментно, используя не только слово, но и различные инструменты по типу дыбы и испанского сапога. Я сглотнул, висеть на дыбе мне как-то не хотелось. Я, конечно, никогда не пробовал, но воображение у меня развитое, да и в кино показывали. Нет, это не мое. Пока есть возможность, надо бежать. Ворота открыты. Сын, возвысился мамин голос, ты должен пойти с этими людьми. Ты одержим, одержим дьяволом. Я разговаривала с отцом Таммазо, он обещал помощь. Помощь? Мама, о чем вы? Это инквизиция. Это у меня слов нет, мама. Как вы могли поступить так? Арбалетчик приподнял арбалет. Выражение лица угрюмое. Желание думать отсутствует напрочь. Если потребуется выстрелить, колебаться не станет. Увернусь ли я от болта? Конечно, не увернусь. С такого-то расстояния. И рядом ни столба, ни дерева, никакого иного укрытия. Черт, черт, черт, черт. Вальгост, прошу тебя, делай, как они говорят. Отец Таммазо всего лишь осмотрит тебя, и ты сразу вернешься домой. Обалдеть. Отец Таммазо, инквизитор, меня просто осмотрит. Звучит как оксюморон. Однако желание бежать исчезло напрочь. А, будь что будет, к отцу Таммазо, так к отцу Таммазо. Мама, ну как же так? Пошли. Ушли мы недалеко. Римское отделение инквизиции располагалось в монастыре Святого Ремигия, через два квартала от нашего дома. На монастырском дворе нас ждали. Монах в черном балахоне велел следовать за ним. Я думал, он и есть отец Таммазо, но монах проводил меня в келью и закрыл дверь. Келья походила на тюремную камеру. 3 метра в длину, 2 в ширину, в футбол не поиграешь. Возле двери деревянная бадья, типа, туалет, у стены узкая скамья, под потолком окошко, сквозь которое свет проникал с большим трудом. На скамье миска с тушеной капустой и глиняная кружка. Я решил, что в кружке пиво, но нет, вода. Монастырский ужин. В углу свил паутину паук. Он монотонно сознанием дела опутывал только что пойманную муху белой нитью, и у меня возникла ассоциация. Муха — это я, а паук — тот самый отец Таммазо. Жуть. В коридоре послышались шаги. За мной? Нет, прошли мимо. Через час снова шаги, снова мимо. Я подошел к двери, приложил ухо. Тишина. Толкнул дверь, открылась. Выглянул в коридор. Полумрак. Вышел, стараясь не шуметь, сделал несколько шагов. Справа и слева вдоль коридора тянулись другие двери. Из-под некоторых пробивались полоски света. Иногда слышался кашель, шорох одежды, бессвязное бормотание. Попытался разобрать его, но снова послышались шаги, и я на цыпочках вернулся в свою келью. Сел на скамью. Свет в окно больше не проникал, значит, стемнело. Можно сбежать. Дверь открыта, охраны нет. Странно, конечно. Получается, я не пленник? Да, тогда действительно можно сбежать. Но если сбегу, что потом? Чужая незнакомая страна, незнакомая жизнь. Память предыдущего носителя скорее мешает, чем помогает. Если разбираться в доступных воспоминаниях, он был человек ветреный, скрытный, избалованный, часто высокомерный. Я другой, и вот именно смена характера насторожила маму. Она испугалась, отсюда подозрение на происки дьявола, и как следствие, отец Таммазо. Имя, кстати, итальянское. Итальянец во Франции. Ему итальянских монастырей не хватило, и еще одна неувязочка. Святая инквизиция всегда была уделом доминиканцев, а аббатство Святого Ремигия принадлежит бенедиктинцам. Что делает доминиканец среди бенедиктинцев? На мой взгляд, это равнозначно тому, чтобы пустить волка в овчарню. Разные монашеские ордена, разные уставы, разные цели и способы достижения целей. Голова болит от вопросов. Господи, я положил миску с капустой на колени, стал есть. Бежать нельзя, так или иначе это обязательно скажется на маме. Инквизиция — дело серьезное, я не могу подставить маму, и обвинять в том, что она сообщила обо мне, тоже не могу. Они в средневековье так воспитаны. Морали и нравы прошлых поколений чем-то схожи с нашими, но в чем-то расходятся, и это необходимо учитывать, прежде чем делать выводы. В келье я просидел 3 суток. Честно говоря, было страшно, неясно, чего ждать. Мне не предъявляли обвинений, вообще ничего не говорили. Я пытался задавать вопросы монаху, приносившему 2 раза в день еду, но тот упорно молчал. Лишь на 4-й день дверь открылась, и на пороге застыли те 2 с собачьими головами на сюрка, к которые забрали меня из дома. Идем. Мы спустились во двор и прошли в сад. Послушники обрезали кусты, ухаживали за газоном. Вдалеке на лужайке расположилась группа молодых людей в рясах, о чем-то оживленно беседуя. На боковой аллее стоял монах. Белая ряса, пояс с четками, черный плащ с капюшоном. Невысокого роста, худой, лицо настолько елейное и умиротворенное, что даже неприятно. Меня подвели к нему. Он протянул к моей щеке руку, и я интуитивно, как от змей, отдернулся. «Не бойся, сын мой, я лишь осмотрю тебя. Как, говоришь, твое имя?» Голосок тихий, ласковый, но от него колени начали дрожать. Этот сухонький священник с бесцветными глазами напугал так, что... «Вальгост, никогда не слышал такого имени. Где нарекли тебя?» «В церкви. В церкви святого Мартина в Синигине. Синигин, Хаем. Где это?» «К востоку от Суэссена. На дороге из Реймса в Лаон. Королевский домен, бывший королевский домен. Теперь эти земли, знаю, отошли герцогу Филиппу Доброму. Увы, человек не в состоянии удерживать что-либо в своих руках вечно. Даже король». Разговаривая, он оттянул мне веко, заглянул в глаза, провел кончиками пальцев по щеке, по шее. Он был ниже меня на голову, и для подобных манипуляций ему приходилось приподниматься на носочках. «Чем занимаешься, сын мой?» «Я читаю в основном, иногда фехтую». Слова приходилось выдавливать из себя. «Фехтуешь? И как получается?» «Мой наставник, слуга, говорит, что лучше, чем у него. А он старый воин, был сержантом отца». «Сержантом? Да, такие люди разбираются в военном деле. Ну а что дальше собираешься делать?» «Что собираюсь?» «В школу при монастыре. Я завершил обучение на артистическом факультете Парижского университета. Хотел в Сорбонну на богословский, но отец забрал меня и... Что ж меня трясет так? Этот монах сочится страхом, еще немного и я зубами стучать начну. Хочешь стать священником, но я не чувствую в тебе стремления к служению. Отец хотел этого, он умер, и для меня это единственный выход. Ты бастард, констатировал инквизитор. Законные сыновья твоего отца преследуют вас с матерью, дабы забрать то немногое, чем он успел одарить вас при жизни. Отец Таммазо покачал головой. Так часто бывает, поэтому незаконнорожденные дети стремятся обеспечить свое будущее, становясь монахами либо воинами. Почему ты выбрал стезю монаха? Я не выбирал. Тебя заставили? Это снова была констатация. Плохо. Нельзя служить Господу по принуждению, отсюда и твоя неправедность. Вот в чем проблема. Но ничего, огонь и молитва это излечит. Я вспотел. Что он имеет в виду? Огонь и молитва. Костер. Я попятился. Ты все еще боишься? Сын мой, в голосе отца Таммазо мелькнули нотки огорчения. Или это боится тот, кто вселился в тебя? Сзади подошли собакоголовые, схватили меня за руки, вывернули. Под их давлением я опустился на колени, а инквизитор зашептал. Именем Господа нашего Иисуса Христа повелеваю тебе, внимай. В руке его горела, потрескивая, свеча. Воск капал мне на лицо, скатывался по щеке горячими слезами, обжигал. Я хотел закричать, но лишь открыл рот и выпучил глаза, а отец Таммазо продолжил молиться. «Экзорциамусте, амнис имундус спиритус, амнис сатаника патистас, амнис испурсио инферналис деверсали, амнис лиджа, амнис конгредерия и цикта диаболика, иннамин эт вуртути домини настри Иесу Христа». Молился он долго, я понимал каждое слово, ибо латынь еще со времен университета стала для меня родной. Знакомые формулы приводили душу в чувство, успокаивали. «Вполне возможно, что мое нынешнее положение действительно проделки дьявола. Этот товарищ перенес меня из будущего в прошлое, а теперь я начинал испытывать облегчение. Молитва работала. Или я сам себе внушил». Отец Таммазо положил ладонь мне на голову. «Иннамин и потрясет филии эт спиритус санкти. Амин. Поднимайся, сын мой. Меня никто не держал». Я медленно встал, стряхнул пыль с коленей. Инквизитор ощупывал меня взглядом, словно искал сломанную детальку, но... К счастью, не находил. Мне было тяжело смотреть ему в глаза, я опустил голову и прохрипел. «Все, я могу идти, перекрестись». Я перекрестился. «Да, теперь ты можешь идти, Вальгост», — кивнул инквизитор. «Клещ, проводи молодого человека к воротам». Собакоголовый поклонился. «Как скажете, монсеньор». До последней секунды я не верил, что меня отпускают, и лишь когда ворота закрылись за спиной, я облегченно выдохнул. Рука потянулась к лбу. Вниз, вправо, влево. «Господи, благодарю тебя за избавление от этого инквизитора отца Таммазо. Присмотрись к нему внимательней, пожалуйста, ибо мне кажется, что он не тот, кто тебе нужен. Я шел покачиваясь, в ушах продолжали звучать отголоски молитвы. «In nominet virtute Domini nostri Jesu Christa». В голове гудел колокол, ноги подгибались. В жизни не думал, что меня могут так напугать. Святая Инквизиция, мать ее распрекрасную. Первая половина 15 века, самое время, когда костры начали полыхать по Европе. Возле дома сидел на корточках щенок. Когда я появился в конце улицы, он подпрыгнул и бросился мне навстречу. «Господин, я уже думал, что вы не вернетесь». Я повел рукой. «Не до тебя». Он не заметил жеста и продолжил. «Как вы и хотели, я все узнал про того господина Дюваля. Сложно было узнать, но я узнал. Сдружился с его пажом, болтливый оказался, как мои сестры. Помог ему с рынка корзину дотащить. Тяжелая корзина, руку оттянул, до сих пор болит. Монетку бы за это накинуть, а, ну, нет так нет, слушайте. Родом он из Лотаринги, но не поладил чего-то с герцогом своим Карлом Лотарингским, отказался от вассального договора и перешел на службу к Филиппу Доброму. Тот его принял, но землицы не выделил, дал деньгами 16, денежный лен, когда сеньор расплачивался со своим вассалом за службу не землей, а деньгами. Большинство таких вассалов призывалось на войну не на 40 дней, как того позволял закон, а до конца ведения боевых действий. Хотя какие там деньги, мелочь, поэтому господин Дювалли начал подвязаться на турнирах. Герцог Филипп турнир обожает, сами знаете, устраивает их постоянно. Дюваль выиграл 6 турниров, проиграл лишь в одном, да и то не проиграл, а отступился, вроде как подранили его, он и не стал дальше участвовать. Герцог Филипп к нему своего медикуса отправил. «Знаете, кто такие медикусы?» «Ну конечно знаете, вы же сами такой, в смысле, такой, как рыцарь, о котором я вам рассказываю. Слушай, какой ты занудливый, можешь говорить четко и по существу, а то, клянусь, не получишь ты свои монеты». «Да я и есть по существу», — вскинул брови мальчишка. «Хотел с подробностями, чтоб все вам разъяснить». «Ну не хотите, если с подробностями, то можно и без них. Там дальше так получается». Герцог Филипп его приблизил и назначил своим знаменосцем. «Это ж какая честь, да, и еще позволил свое копье собрать, если вдруг война случится. Хотя чему случаться, если война и без того который год идет. Говорят, англичане к Орлеану подступились, слышали об этом? Так что этому рыцарю хоть сейчас копье собирай и в бой». Наконец-то он замолчал, и я облегченно выдохнул. «Ты как баба на базаре. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Столько лишней информации. Думаешь, за такие подробности тебе больше заплатят? Что вы хотите сказать, господин? Не заплатите вовсе? Это несправедливо будет. Вас столько дней не было, а я все равно ждал». Он смотрел на меня растерянно. «Что он сделает, если я не заплачу ему? Да ничего, даже рожу мне набить не сможет. Максимум завяжет узелок на память, чтоб впредь не доверять случайным знакомым. Ладно, постой у ворот, вынесу сейчас твои деньги». Во дворе Гуга чистил мула, мама и Перрин сидели в зале у камина. Толстуха пряла, мама смотрела в раскрытую дверь. Увидев меня, медленно поднялась. Я нахмурился. Во мне еще оставалась обида, хотя я прекрасно понимал, что ничего ужасного по меркам своего времени мама не совершила, просто вызвала врача на дом, а тот отвез меня в больницу. Слава богу, выпустил. Пора забыть об этом. Перрин выскочила из дома, всплеснула руками. «Пресвятая Дева Мария, молодой господин вернулся. Госпожа Паллада, не зря вы молились. А чего это табор выш опять приперся? Ну-ка брысь отсюда». Щенок проворно отскочил от ворот, но далеко уходить не стал, спрятался за углом. Я зашел в дом. Первая мысль была пройти мимо мамы, демонстрируя свою обиду. Не смог. Остановился, вздохнул и склонил голову. Она перекрестила меня и поцеловала в лоб, и обида резко прошла, вместо нее возникло тягучее чувство вины. Как я вообще смел обижаться? «Вальгост, ты пропах пауками. Тебе нужно привести себя в порядок». Мама неодобрительно покачала головой и выглянула в окно. «Гуга, затопи печь и нагрей воды. Господину необходимо помыться. Смыть с себя грязь и пот было бы здорово». Я кивнул, соглашаясь, и поднялся в свою комнату. Под тюфяком в изголовье лежала деревянная шкатулка. В ней хранились серебряный перстень с крупным темно-синим, почти черным сапфиром и горсть мелких монет. Сначала я достал перстень, на вид совсем недорогой. Серебро потускнело, ободок помят. Но стоило солнечному лучику упасть на сапфир, как внутри камня заиграли звезды, светло-голубые на черном фоне. Я надел его на безымянный палец левой руки, поднес к глазам. Перстень подарил мне отец. В голове отпечатались слова: «Только когда станешь взрослым». Стал ли я взрослым? Мой предшественник точно затерялся в детстве, проживая жизнь в мире книжных иллюзий и вздыхая из-за необходимости становиться тем, кем он не хотел становиться. Я так не буду. Хватит мечтать о геройских поступках, пора воплощать их в жизнь. Взял два деньги, убрал шкатулку на прежнее место и спустился вниз. Во дворе меня окликнул Гуга. «Господин, погоди». Я протянул монеты щенку. «Держи, заработал». Мальчишка схватил деньги, расплылся в улыбке и бросился вверх по улице. «Имя поменяй», — крикнул я ему в спину и добавил вполголоса, а то не по-человечески как-то. Гуга подошел ко мне и, настороженно глядя в глаза, проговорил: «Господин Вальгост, они вернулись». «Кто?» «Люди вашего брата». Сердце ёкнуло. Желание становиться взрослым как-то резко пошло на убыль, захотелось сунуть голову под подушку и переложить ответственность за принятие решения на маму, больше ни на кого. Но это было лишь секундное замешательство. Я давно повзрослел, с тех самых пор, как Катя поменяла меня на Кураева. «Уверен?» «Да, господин. Вчера я провожал госпожу в собор и увидел наемников, которые приходили в тот раз с господином Мартином. Прошел за ними сначала до суконного рынка, а потом до Рытвины. Они остановились в доме с большим перечеркнутым кругом на двери. Внизу трактир, наверху съемные комнаты. Я покажу вам этот дом. Мой единокровный брат держит слово. Вернулся, и наверняка с подкреплением. Сколько их может быть? Больше никого не видел? Только этих двоих? Нет, их точно больше. В прошлый раз они втроем со мной не справились. Сейчас должно быть пятеро или шестеро. Нужно проверить. Следует разобраться с ними как можно скорее. Подкараулить хотя бы одного, сломать нос, проредить зубы и допросить. Инициатива, вот что главное в таких вопросах. Не ждать, когда нападут на тебя, а нападать первым. Пока ты стоишь на месте, мнешься, враг придумывает планы и осуществляет их. Он концентрирует силы в одном месте и бьет, часто туда, где ты не ожидаешь. Нужно действовать на опережение. Всегда нападай, всегда будь впереди на шаг. Глава 7. Я надел гамбизон и черный шерстяной плащ в пол, надвинул капюшон на глаза. В таком наряде можно сойти за монаха, хорошая маскировка для средневековья. Для большей правдоподобности перепоясался веревкой, бросил в поясную сумку несколько денег. Меч брать не стал, как ни старался, не получалось закрепить его таким образом, чтобы он полностью был незаметен, где-то да выпирал. Пришлось взять стилет и клевец. Мама пыталась расспросить, куда, зачем, но я отговорился встречей с бывшим сокурсником, и она лишь удрученно вздохнула. Из дома я направился к площади Святого Петра. Гуга сказал: «Рытвина. Это трущобы в северо-восточной части города. Райончик так себе, без оружия и поддержки лучше не заходить. Я раньше и не заходил, поэтому совсем не знал расположение местных улочек и переулков». Гуга подробно описал, как добраться до нужного здания, но все равно это так себе подсказка, тем более что скоро начнет темнеть. Движение на улицах было оживленное. В преддверии ночи люди торопились закончить начатое днем. Впрочем, ночью народу тоже хватало, особенно на кладбищах. Удивительно, но средневековая молодежь предпочитала тусоваться среди могильных плит и склепов, устраивая вокруг поросших травой холмиков светские песнопения и пляски. Я и сам принимал участие в подобных неформальных пати, особенно в Париже. Мы пили вино, читали стихи, ухлестывали за девицами. Сейчас, открывая в памяти те вечеринки, хотелось воскликнуть: а времена, а нравы. От площади Святого Петра я добрался до суконного рынка. Торговля завершилась, последние продавцы убирали с прилавков непроданные холсты и тюки с шерстью. Возле крайней повозки возникла суматоха, кто-то закричал истошно: вон он, лови». С чего-то я решил, что крики летят в мой адрес, остановился, сунул руку под плащ, нащупывая клевец, однако кричавший торгаш указывал на валов. Там суетливо дергался кто-то, не зная, в какую сторону бежать. Подскочил возчик, схватил беглеца за шиворот и вытащил на открытое место. «Ах, паскудник, дяденька, ой, больно!» — заверещал детский голосок. «А не воруй!» Подбежал торгаш, перехватил воришку за волосы, приподнял. «Попался, гаденыш, попался! Я тебя еще в прошлый раз приметил, теперь за все ответишь!» В мальчишке я узнал щенка. Торгаш держал его на весу одной рукой, В другой появился нож. Острие уткнулось в щеку. «Выбирай, нос тебе отрезать или глаз выковырить». Щенок заболтал босыми ногами и взвыл с надрывом. «Дяденька, нет, выбирай, мелкий говнюк, а то и без глаза, и без носа останешься». Вокруг захохотали и подобрались в ожидании зрелища. Я шагнул к повозке. «Эй, отпусти мальчонку». На меня даже не оглянулись. Торгаш подцепил острием ножа ноздрю мальчишки и дернул, рассекая плоть. Брызнула кровь, щенок захлебнулся воплем, зрители захохотали громче. Я сделал шаг и левой всадил торгашу по почкам. Он скрючился, выронил нож. Толпа отхлынула, двое возчиков потянулись за топорами. Черт, а я меч оставил. Но не сдаваться же из-за этого. Распахнул плащ, выхватил клевец. Возчики парни юркие и толк в драке знают, мечом бы я их подровнял не особо запыхавшись, а сейчас придется повозиться. Николай Львович, председатель нашего клуба и тренер, работе с клевцом и прочим оружием ударного типа времени уделял мало, делая упор на другие дисциплины, поэтому с клевцами мы тренировались не часто и лишь по собственной инициативе. Я тут хвастал, что умею работать с клевцом. Умею, конечно, но все относительно. Муравей тоже может поднять вес больше собственного в несколько раз, но от этого сильнее слона не становится. Возчики чуть разошлись, один резко махнул топором. Я вместо того, что подступить, пошел на сближение, перехватил клевец за оба конца и принял удар на древко. Не раздумывая, пнул возчика в пах, и тот запрыгал, вереща не тише щенка. Зрители образовали широкий круг и начали подбадривать, непонятно только кого. «Давай, давай!» Второй возчик ударил снизу, выцеливая выставленную вперед ногу. Промахнулся всего на чуть-чуть, лезвие топора зацепило плащ и проскочило по касательной к подбородку. Я вовремя отпрянул, перехватил руку за запястье, вывернул и, жалея противника, ударил молоточком по ягодице. Этого хватит, чтобы он неделю хромал и помнил, что нельзя бросаться на прохожих с топором. Пока я разбирался с этими двумя, торгаш успел отойти от болевого шока и, стоя на коленях, тянулся к ножу. Я не стал его жалеть и ударил молоточком по ключице. Не сильно, да сила тут и не требовалась. Кость хрустнула, зрители выдохнули, а торгаш раззявил рот в безмолвном крике. Глаза потускнели и погасли. Повезло, Господь лишил его сознания, избавляя от мук боли. Но ничего, очнется и прочувствует все в полной мере. Толпа вокруг становилась все больше, и настроения ее были не в мою пользу. Я для них чужой, а поверженная троица торгует на рынке каждый день. Щенок сидел, прижавшись спиной к тележному колесу, всхлипывал, зажимая ладошкой порезанный нос. Ему бы дурачку сбежать, пока я разбираюсь с обидчиками, а он из какого-то ложного чувства солидарности оставался подле меня, или просто чувствовал себя более защищенным. Неважно, все равно надо было бежать. Теперь уже поздновато. Толпа неодобрительно гудела. Понятно, кого они подбадривали криками. «Давай, давай!» В руках появились палки, камни. Если они навалятся всем скопом, ничего хорошего не получится. Я схватил щенка и побежал, лавируя меж повозок. На перерез выскочил взлохмаченный мужик, растопырил руки, пытаясь схватить меня. Я отмахнулся клевцом и прибавил скорости. Быстро бежать не получалось, щенок болтался на руке тяжелым грузом. Но не бросать же его, иначе все содеянное не имело смысла. За спиной кричали, сыпали проклятиями, над головой просвистел камень. Я перескочил через прилавок, закинул щенка на плечо и, чувствуя, что ноги начинают подкашиваться, бросился в проулок между домами. Через 10 шагов узкая улочка уткнулась в тупик. Блямс, он сам себя загнал. Зашлись в хохоте на площади. «Тащите хворост, тащите, сожжем их». Я отпустил щенка, повел головой. Три глухих стены, ширина проулка метра полтора, под ногами тряпье, гнилое сено. Воняет, как в привокзальном клозете времен перестройки. «Твою мать, как же я так опростоволосился! Это нищий угол!» — жалобно пропищал щенок, прикрывая ладонью порезанный нос. «Здесь можно переночевать, если нет дождя. Отсюда только один выход». «А сразу нельзя было сказать? Я не знал», — всхлипнул он, зажимаясь в угол. «Не знал. Я попробовал нащупать в стенах какие-нибудь выбоины, трещины, ямки, выступы, чтобы можно было вцепиться и подняться. Куда только подниматься. Три этажа вверх, дальше крыша, окон нет. Так и хочется повторить вслед за одним известным гостем с юга. Кто так строит?» Мальчишка смотрел на меня с надеждой пришибленного котенка. Он не мог не слышать, что кричат на площади, и гореть заживо не хотел, А те люди не шутили и не пытались напугать нас. В проулок швырнули связку хвороста, следом посыпались обломки досок, старый деревянный башмак, клочки соломы. Весь этот хлам, не долетая до нас, скапливался примерно посередине, и если мы не сгорим, то пропечемся основательно, как пирожки в печке, в крайнем случае, задохнемся. Я еще раз осмотрелся, уже более внимательно. Может, пропустил что-то, не заметил, хотя бы маленькую лазейку. Ну-ка, ну-ка, нет, показалось. В душе начала нарастать паника. Пока она проявлялась в виде редких всполохов, но волна уже была на подходе, минута и захлестнет. Только не так, смерть в бою еще куда ни шло, остановиться курой гриль. Точно, в бою. Надо попытаться прорваться сквозь толпу, а если не получится, то хотя бы прибить одного-двух говнюков, решивших устроить нам аутодафе. Щенок, я присел перед мальчишкой на корточки. Он трясся, сжимая кулачки. Слышишь меня, как только эти подожгут хворост, рвемся сквозь огонь к выходу. Ты, главное, схватись за мой пояс и не отпускай. Понял, он моргнул. Тогда поднимайся, затягивать сначала они не станут. Когда через огонь пойдем, ты глазки закрой и не дыши. Задержи дыхание, слышишь? Он снова моргнул и ухватился за веревку, опоясывающую мой плащ. Ну все, приготовились. Баррикада из хвороста уже поднялась до половины моего роста, если полыхнет все разом, то прорваться через нее без серьезных ожогов не получится, мои длинные каштановые волосы уж точно пострадают. Поэтому начинать надо, едва первый дымок потянется кверху. Я перекрестился, сжал покрепче клевец. Готов, малыш, готов, пискнуло позади. Прошла минута, две, хворост не загорался. Еще три минуты. Они там передумали, или затеяли что-то иное, сомневаюсь. Ни за что не поверю, что разгоряченные эмоциями люди вдруг возьмут и откажутся от своих развлекательных мероприятий. Однако поджигать хворост по-прежнему никто не спешил. Не звучали голоса, не сыпались угрозы. Реально передумали. Пригнувшись, я подобрался к баррикаде вплотную и выглянул. Возле выхода из тупика никого не было. Толпа разошлась, словно никогда и не собиралась. Может, стража разогнала? Планы меняются, обернулся я к щенку. Оставайся пока здесь. Я посмотрю, что на рынке творится. Придерживаясь стены, я подошел к выходу и выглянул из-за угла. Действительно, никого. Возле прилавков копошились наши недавние преследователи, убирая в повозки последний товар. Иногда кто-то допоглядывал в сторону нищего угла, лица многих были недовольны. Ну еще бы, их лишили любимого зрелища. Вопрос, кто? Я поманил щенка и кивнул. Посмотри, ничего необычного не видишь? Мальчишка осмотрелся и покачал головой. Нет, господин Вальгаст, ничего. Почему они тогда ушли? Не знаю. Ушли и хорошо. Может, и мы уйдем, пока они заняты? Предложение дельное, но уже не актуальное. У меня сложилось твердое убеждение, что я могу пройти среди недавних преследователей прогулочным шагом, и никто слова против не скажет. Кажется, у меня появился тайный заступник, и он обладает такой властью, что никто ему перечить не смеет. Я приобнял щенка за плечи. Ладно, пойдем. Нос болит, болит, господин. А какого беса там вообще произошло? Чего они на тебя набросились? Он нахмурился и опустил голову. Украл чего-то, догадался я. Чего? Показывай. Я не успел. Хотел, но не успел. Там в корзине яблоки лежали, я хотел взять одно. Он вздохнул, в каждую руку, а потом пожадничал и решил положить еще за пазуху. Торговец заметил, кинулся за мной, я от него. Ну а дальше вы знаете. Понятно. Воришка, стало быть, охвастал, что зарабатываешь. С суконного рынка мы свернули к рытвине. Что бы ни происходило, я должен найти наемников брата и выяснить, сколько их и планы на будущее. Откладывать на завтра нельзя. Кто знает, может уже сегодня ночью они задумали напасть на наш дом. Нужно постараться выяснить это сейчас. Я зарабатываю, господин, вздохнул щенок, глядя на меня с надеждой. Так получилось. Очень хотелось есть. Мог зайти в любую забегаловку. Час назад я дал тебе два деньги. Тут и матери твоей хватит, и сестрам. Так получилось, господин, потупившись, повторил он. Я не стал дальше терзать его нравоучениями. Ладно, где живешь? Провожу тебя. Я сам дойду, господин. Дошел уже, чуть нос не отрезали. Говори где, доведу до дома, заодно попрошу мать, чтоб не ругала. Влетит за нос-то. Он молчал, и до меня стало доходить. И здесь тоже наврал, нет у тебя никого. Ни матери, ни сестер. Деньги-то куда дел? Заплатка отнял. кто это, воровской подмастерье, прислуживает жировику, поручения его выполняет, с учеников и прочих воров налог собирает. Я задолжал, вот он и отнял, а жировик, это местный воровской начальник, ага, главный в Рытвине, без его позволения ничего сделать нельзя, хозяин. Понятно, местное ОПГ, рытвинские, не самая приятная новость за сегодняшний день. Если я сунусь в их владения и устрою разборки с наемниками, мне могут за это предъявить. Хотя кто знает, какие законы у средневекового криминалитета, я подобными делами никогда не интересовался. Солнце опустилось за крыши, и сразу похолодало. Мальчишка поежился. Одет он был в старенькую полинявшую коту, залатанную на локтях и подоле, на ногах самодельные боты. «Где обычно ночуешь?» Он пожал плечами. «Когда можно, то в трактире жировика. Раздорка называется. Там в подвале все наши собираются. Но за вход нужно что-то дать, вещь какую-то старую, пусть даже испорченную, или тряпку. В том подвальчике мастерская, в ней плохие вещи в хорошие переделывают, а потом продают. Меня вдруг осенило. Раздорка, говоришь, а на двери этой раздорки есть какой-нибудь знак отличительный? Да, как вы догадались, господин, на ней перечеркнутый круг. Жировик этим знаком все свое помечает, и людей тоже. Вот здесь, мальчишка указал на левое запястье. Если увидите у кого такой круг, знайте, он в банде жировика. Не связывайтесь с ними, господин Вальгост, а берут до нитки, а то и убьют. У каждого длинный тонкий нож, как спица. Такой, я вытащил стилет, и щенок закивал. Да, да, такой, только попроще. У вас вон какой хороший, а у этих с деревянной рукояткой, да и лезвие с щербинами. Получается, наемники поселились в трактире местного пахана. Связаны они как-то между собой или это случайность? Господин, вот она Рытвина. А вон по той улочке можно добраться до раздорки. Главное, не сворачивать никуда. Мы вышли на широкую улицу, за которой начинался очередной городской квартал. От предыдущего его отделяла неглубокая канава, по дну которой медленно сочилась зловонная вязкая жижа. Кругом мусор, отходы, двухэтажные дома из саманного кирпича, разбитая мостовая. Все кварталы, примыкавшие к городской стене, считались небезопасными. Обыватели в таких местах старались не задерживаться, тем более после сумерек. Сейчас уже начинало темнеть, неподалеку сбились в кучку несколько человек в длинных плащах. Один из них, с длинными висячими усами, уставился на мальчишку, перевел взгляд на меня и хмыкнул. «Ночные сборщики», понизив голос, поведал щенок. «Так называют тех, кто ночью обирает прохожих. Далеко от Рытвины они не отходят, можно нарваться на стражу, а те миловать не станут. В лучшем случае отведут в капитульную тюрьму, а то и просто прибьют. Или конкуренты завалят». «Кто?» – не понял щенок. «Сборщики из других банд». «А, нет, для такого есть другие, их называют кабанами. Прут напролом, никого не боятся. У жировика таких столько». Он растопырил пальцы на обеих руках. «Но если потребуется для дела, то жировик еще призовет. Кабанам хорошо платит, у них и оружие другое. Тесаки и бил для правах. Это еще что за чудо? О, это такая дубина, у которой на конце железный шар и пика длинный в локоть, можно и бить, и колоть». Сборщики над чем-то захохотали, усатый снова посмотрел на нас. «Помнишь, где я живу?» «Помню, господин». «Беги туда, скажи, что я велел накормить тебя и подлечить, а когда вернусь, решим, что дальше делать».